где властвуют женщины и дают господство на земле вещам слабейшим, поддерживая, способствуя и доставляя выгоды или невыгоды одним и отстраняя их от других, как было сказано. Дальше следует, как и в издании 1623 года, «Откуда и понятно» и так далее. Примечание редакции. Мореход. А они говорят, что женское начало действует плодотворно в небе, и над ними начинается господство менее устойчивых сил. Откуда и понятно, что в этом веке начало преобладать правление женщин. Так между Нубией и Монопотапой явились новые амазонки, а среди европейцев воцарились русская в Турции, Бона в Польше, Мария в Венгрии, Елизавета в Англии, Екатерина во Франции, Бьянка в Тоскане, Маргарита в Бельгии, Мария в Шотландии и в Испании Изабелла, при которой открыт был новый свет. Нубия, страна к югу от Египта, по среднему течению Нила. Монопотапа или Мономотапа, негритянское государство в Африке по нижнему течению реки Замбези, существовавшее до XVIII века. Русская в Турции, султанша Роксолана, любимая жена Салимана II Великолепного, 1520-1566. По одним источникам была русской, по другим итальянкой. Она имела неограниченное влияние на султана. Бона в Польше, королева польская, жена Сигизмунда I, 1506-1548. Мария в Венгрии, венгерская королева Мария, 1505-1558, дочь Филиппа I Красивого, бывшая женой венгерского короля Людовика II. Умер в 1522 году. Елизавета в Англии. Елизавета Тюдор. 1558-1603. Королева английская, при которой была совершенно разбита непобедимая армада, флот короля испанского Филиппа II. Екатерина во Франции. Знаменитая Екатерина Медичи. 1519-1589. Королева французская, жена Генриха II, после смерти которого в царствование своих сыновей Франциска II, Карла IX и Генриха III была полновластной правительницей Франции. По ее распоряжению произошло избиение гугенотов 24 августа 1572 года. Варфоломеевская ночь. Бьянка в Тоскане, Бьянка Капелли, умерла в 1587 году, дочь венецианского сенатора, вторая жена великого герцога тосканского Франциска. Маргарита в Бельгии, то есть в Нидерландах, Маргарита Пармская, 1522-1586. Побочная дочь Карла V, воспитывавшаяся при дворе венгерской королевы Марии. В 1558 году была назначена Филиппом II испанским наместницей в Нидерландах. Мария в Шотландии. Имеется в виду, вероятно, не Мария Стюарт, о которой Кампанелло написал трагедию, а ее мать Мария Гиз, 1515-1560, жестоко преследовавшая протестантов. Изабелла, королева Кастильская, 1450-1504, жена короля испанского Фердинанда V. Примечание редакции. Да и поэт этого века начинает с женщин –